Глава 5. Не принимай близко к сердцу. Рамона. Он рассказывал мне о степи, как ветер колышет волны диких трав, как солнце всходит над золотым полем, как морские волны с шумом бьются о берег, а чайки кричат на пристани. Я слушала и думала, что не хочу, чтобы он замолкал. Его голос глубокий, сильный, с легкой хрипотцой, задевал внутри невидимые струны, и они дрожали, распространяя по телу тепло. И почему он сказал, что не любит говорить? Наверное, потому что он не сказочник, а воин, который привык все решать при помощи клинка. Но еще ничья близость не вызывала во мне столь острого волнения. Оно туманило рассудок, и я несла полную чушь, даже дерзила и упрямо пыталась храбриться. Зверь из ущелья, наверное, решил, что я сумасшедшая. Уж какая есть. Но странно, что с ним не хочется притворяться и казаться лучше, чем я есть на самом деле. «Знаешь, жрица», — после недолгого молчания начал Ренеер, «тебе бы понравилось в окрестностях Лестры. Каждый год наши ждут праздник цветущих маков, чествуют отца равнин, гуляют, пьют, веселятся. Это красиво?» Он опустил голову, и почудилось, что на лице Ренейра мелькнула улыбка. «Наверное. По крайней мере, девушки ждут его с нетерпением». Воображение мигом нарисовало серию красочных картин одну за одной. «Как бы мне хотелось туда попасть, посмотреть на чужие обычаи, изучить новых людей. Я не хотела верить, что они несут угрозу, как бы на этом ни настаивали искатели и сам Ренейр. А когда отмечают этот праздник?» — спросила осторожно. «Он совпадает с днем середины лета. А зачем это тебе?» Рен подозрительно сощурился. «Ну точно, зверь». Я закусила губу и потупилась. «Неужели маленькая жрица задумала побег?» Я молчала, только измочалила бедный стебель, который крутила в пальцах, и теперь он походил на зеленую кашицу. «Я уже понял, что у тебя в голове ветер, но об этом и думать не смей». «Почему? Потому что это опасно?» Я щедро приправила речь насмешкой. «Пусть не считает меня трусихой. Я много раз ходила по краю, не боялась спускаться в самые глубокие и темные шахты и взбираться по отвесным скалам». Рен полоснул меня раздраженным взглядом. «Ты даже не представляешь, как. Значит, мне точно стоит там побывать». Лестриец измученно вздохнул, медленно поднялся и отер ладонями лицо. А мне вдруг стало тоскливо. Мы замолчали. Стало как-то неловко. Я сорвала новый стебелек и сунула его в рот. Всегда делала так, когда нервничала. Поглядела украдкой на Рена. Он стоял спиной ко мне, глядя вдаль на заснеженную вершину одинокого старца, над которым сияла парная звезда. «А спина у лестрица красивая», — мелькнула шальная мысль. «Увидеть бы без рубашки, чтобы вырезать такую же из камня». Естественно, не для услады глаз. Но внутренний голос шепнул: «Да кому ты врешь, жрица? С самого первого мгновения не можешь оторвать от него взгляд, так бы и съела». «Поспать нам сегодня, кажется, не судьба. Скоро светает». Как будто мысли мои прочитал. «Трава мокрая», — заметил как бы между прочим. «И что с того, Ренейр?» Мне нравилось произносить его имя, как будто мы знакомы уже очень давно. «Придешь вся в росе еще и на рассвете. Никто не будет интересоваться, где тебя носило». Он обернулся и хитро прищурился. «Моя семья думает, что я давно сплю. Если бы отец или брат меня хватились, я бы почувствовала». «А мать?» «Нет ее. Горы забрали». Почти 10 лет прошло, а внутри еще тянет. У нас не принято горевать об усопших. Никто не уходит в никуда. Смерти нет. Главное — повторять это чаще. Обещай, что больше не будешь делать глупости. Что забудешь все, о чем я тебе рассказал. Эти знания не пойдут тебе впрок. Поздно, Ренеир. Я тоже поднялась и встала у него за спиной. Моя макушка едва доставала ему до плеча. Знаешь, почему нас называют искателями? Не потому, что мы добываем камни и металл и думаем лишь о том, как бы поплотнее набить сундуки. Самоцветов у нас много, очень много. Так много, что камни почти утратили ценность. Главного на них не купишь. Мы ищем истину, чужак, во всем. В природе вещей, в прошлом и грядущем, друг в друге. Ищем ответы на вопросы. Он смотрел на меня долго, не мигая, пытался понять, сколько во мне искренности. «Рамона», — произнес тихо и так проникновенно, что по рукам пробежали мурашки. «Да?» «Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. А теперь нам пора возвращаться». Последние слова прозвучали жестко, а я вдруг почувствовала себя репейником, прилипшим к подолу. Если во время спонтанной, прочувствованной речи вознеслась выше горных пиков, то сейчас грохнулась на землю со всего размаху. Он хочет от меня избавиться. Я ему надоела. Противный листриец. Я тоже так считаю. Я уже отдохнула и смогу создать врата для перемещения. Ответила ему в тон и двинулась к скале, не оборачиваясь. Я чувствовала лопатками пристальный взгляд, и рабочая одежда показалась вдруг страшно неуместной. Рубашка чересчур короткая, чтобы закрыть хотя бы бедра, обтянутые перемазанными в пыли штанами. Но день был слишком тяжелым и насыщенным, чтобы я позволила себе бегать туда-сюда в платье. Когда не было публичных обрядов, предпочитала носить то, что удобно и практично. Камень был холодным и слоистым, когда я коснулась его подушечками пальцев. Над головой нависали клочья бурого мха и топорщились перья папоротника. Рядом журчала тонкая струйка водопада. «Я не прочь освежиться». Ренеир возник у меня за спиной и, пока не успела возмутиться, оттеснил и сунул ладони под воду. Обрушил себе на лицо и шею, напился. Его совершенно не заботило то, что рубашка вымокла и ткань прилипла к груди. «Никто не будет интересоваться, где тебя носило?» Старательно пряча взгляд, спросила я. «Я отчитываюсь только перед лордом, да и то не всегда». Ренеир стряхнул со лба последние капли. «Не думаю, что он в курсе моей отлучки. Она останется моей маленькой тайной». «Я тоже останусь его тайной». Вдруг стало обидно. «А что ты хотела, Рамона? Завтра уже забудет». «Ладно, мне нужно сосредоточиться. Ты ведь не хочешь добираться пешком, листриец?» «Уж изволь доставить меня на то же место, откуда похитила». Весело ответил он, опершись локтем о скалу и уставившись на меня во все глаза. И снова я попыталась ощутить пульс горы. Пальцы мелко дрожали. Я чувствовала это отчетливо. Да еще чужак дышал так шумно, сбивая весь настрой. По виску скатилась бисеринка пота. Я бегло облизнула губы. «Ты мне мешаешь». «Я тебя даже не трогаю». «Просто не смотри на меня. Отвернись». Он пожал плечами. «Как пожелаешь». И выполнил просьбу. Отвернулся, запрокинул голову, сцепив руки на шее и развернув плечи. Смотрел поверх верхушек синих гор, а я украдкой глядела на него и думала, лишь бы не оглянулся, а то не успею сделать вид, что занята созданием врат. Но почему? Откуда во мне такие странные желания? Раньше ничего подобного за собой не замечала. Меня вдруг холодной волной окатило. «Опомнись, Рамона! Ты жрица богини-покровительницы. Ты ведь не хочешь навлечь на свою рыжую голову ее гнев? Этот Ренейр самый обычный. Просто недоступность и инаковость всегда влекли неокрепшие и любопытные умы. А так было б на что поглядеть. Но высокий, да, просто огромный по сравнению со мной. Кожа загорелая, обласканная летним солнцем, а рубашка на груди белая. У нас таких не носят, непрактично, с закатанными до локтей рукавами. И руки эти, руки воина, а не рудокопа, не ювелира, не кузнеца. Я фыркнула и помотала головой. Вытряхнуть бы из нее эти мысли, очистить разум и душу, не гневить, Матерь Гор. Скоро рассвет. Небо над снежными верхушками наливается жемчужной серостью. Дрожат тугие бутоны рододендрона, стряхивая остатки дремы. А я вместо того, чтобы просыпаться в своей постели, беззастенчиво разглядываю листрица уже в который раз. Матушка Этера бы в обморок упала. Опустив ресницы, я коснулась лбом шероховатого камня, просто чтобы отдышаться, успокоиться. А он ожил и поспешил откликнуться. Протянул невидимые цепи, сплелся со мной пальцами. Из глубины полилось знакомое тепло и медовый свет. Я не видела, но знала. Ренейр тоже смотрит. Повернулся все-таки. Сотни кристаллов вспыхнули дружно и радостно, открывая проход для своей сестры. «Положи руку мне на плечо». Уверенное, тяжелое прикосновение, и снова показалось, что воздух зазвенел. «Встань ближе. Еще ближе». Во рту стало сухо. «Еще». Теперь он почти обнимал меня. «Так достаточно близко?» Рукотворные врата, в отличие от природных, нестабильны, и проведение через них другого человека требует телесного контакта. «Да, хорошо. То есть достаточно. Только не отпускай меня, держи крепче, иначе можешь застрять в скале и погибнуть». Мое предупреждение виновато или что-то еще, но ладонь чужака вдруг легла на живот, притянула к себе, стерев и без того тонкую прослойку воздуха между нашими телами. И стало так жаль, что врата не дали мне ни одного лишнего мгновения, чтобы сполна почувствовать эту близость. Взмах ресниц, и мы стоим в пустом коридоре. «Ваши комнаты совсем рядом». «Знаю», — шепнул мне в затылок. Он не спешил отпускать меня, а я боялась даже шелохнуться. Все ждала чего-то. Сегодня я дважды использовала врата через короткий временной промежуток и потратила уйму сил. Голову вело, во рту пересохло, в ушах шумела кровь, а колени внезапно ослабли. Хорошо, что этот листриец поддерживал меня, иначе я рисковала неуклюже осесть на пол. «Я приду на праздник маков», — сказала я, потому что молчание сделалось совсем уж неловким. «К тому же пусть знает о моих планах. На всякий случай. Вдруг тоже захочет». «Не вздумай», — отрезал коротко и твердо. «Или забыла, о чем я тебя предупреждал?» Поборов себя, я все-таки выскользнула из кольца его рук. Золотые искры портала рассеялись, и темноту освещала лишь дюжина циней, притаившихся на потолке. Этого было слишком мало, но я все же разглядела искры в его глазах. «Не надо говорить, что мне делать, чужак!» Прозвучало высокомерно, в духе матушки Этеры. Он лишь плечами пожал. «Дело твое, маленькая жрица». «И теперь что? Он просто уйдет? И если мы еще когда-нибудь встретимся...» Горло словно сжала чужая рука, и я шумно вздохнула. «Ты мне расскажешь, почему тебя называют зверем из ущелья?» Сухой смешок слетел с губ мужчины. «Это вряд ли». «Вряд ли в встретимся или вряд ли расскажешь. И то, и другое. А теперь иди спать. Подавив желание обозвать его противным листрийцем, я вздернула подбородок. Ну и мрак с ним. Хотела гордо удалиться, но Ренейр уже знакомым движением поймал мое запястье. «Рамона». И от этого голоса, от этого низкого волнующего шепота, сердце дернулось, толкнулось в ребра, а ноги вдруг задрожали. «Позволь совет. Не принимай все близко к сердцу. Ты еще слишком юна и не видела настоящей жизни, ее грязной, порочной стороны. Лучше оставайся в своем мирке и не пытайся спорить со своим предназначением». Я дернула руку и прижала к груди. От злости, полыхнувшей внутри, стало жарко. «Мне и без тебя советчиков хватает. Жалею, что вообще тебя встретила». Закончив гневную речь, я развернулась и бросилась прочь, сразу перейдя на бег и забыв об усталости. Мерцающие огоньки испуганно потухли, и тьма сомкнула вокруг меня утешительные объятия. А он остался там, позади. Остаток ночи я провела, ворочаясь на постели, как на раскаленной сковородке. Что теперь станет с моей жизнью? Встреча с листрийцем не может просто взять и превратиться в очередную страницу моего прошлого. Я этого не позволю. Не смогу забыть и раствориться в обыденности, служить матери гор, носить одежды жрицы и делать вид, что ничего больше не желаю. А я желала. Теперь я ясно это поняла и не знала, благодарить ли мне Ренейра или проклинать. Пыталась представить, что он делает сейчас, спит ли. Сразу забыл о нашем разговоре и забылся в тяжелой предутренней дреме. Или лежит с открытыми глазами, смотря пустым взглядом в потолок и думая обо мне. Не принимай близко к сердцу. Ты еще слишком юна. Тьфу! Отличные прощальные слова. Ничего не скажешь. И кто из нас еще бессердечный? Наверное, я просто повзрослела. Знала ведь, что рано или поздно это случится. Душа и тело потребует своего. Матушка Этера предупреждала нас, молоденьких жриц, которые еще не прошли посвящение и не связали свою жизнь с каменным древом нерушимыми узами, если начнут донимать странные желания, обратиться к матери гор и молить ее помочь в борьбе с искушением. Или сообщить самой Верховной. Та прекрасно знала, как вернуть непутевую дочь на путь истинный и выбить из нее дурь. В какой-то момент я испугалась. А что, если во мне пустило корни самое настоящее зло, опасное и бесконтрольное? Что, если правда стоит все рассказать? Нет, это не выход. От злости и отчаяния я вгрызлась в уголок набитой травами подушки. Если покаюсь перед матушкой Этерой, моя относительная свобода окажется под угрозой. С меня глаз не спустят или вообще под замок посадят, а ходить будут только с сопровождением и каждый день выворачивать душу перед алтарным камнем. Нет уж. Воспоминания о ночи и разговоре с мужчиной из Лестры я сохраню в памяти как драгоценную искру, хоть ей и не суждено превратиться в пожар.